Сиддхартха не замечал этого. Он заметил лишь, что звонкий, уверенный голос сокровеннейшего, который зазвучал в нем однажды и в лучшие времена, всегда был ему путеводную звездою, давно умолк. Мирская жизнь обратила его в рабство. Он стал невольником желаний, чувственности, лени, а затем и того порока, который сам больше всего презирал и высмеивал, считая его наинелепейшим — алчности. Обладание, имущество, богатство тоже в конце концов стали его повелителями. То, что было игрой, забавой, стало узами, обратилось в бремя. Странный и лукавый путь привел Сиддхартху к этой последней, самой жалкой зависимости — игра в кости. С той поры, когда он даже в сердце своем перестал быть саманом, Сиддхартха с неукротимой яростью и страстью отдался игре на деньги и драгоценности, что была для него прежде лишь данью одной из привычек этих взрослых детей. Он был опасным игроком. Немногие отваживались на соперничество с ним, так высоки и дерзки были его ставки. Он играл отчаянно, понукаемый своим алчущим сердцем. Ему доставляло злобную радость проигрывать, швырять на ветер презренные деньги, ибо он не знал другого способа выразить свое презрение к богатству, идолу торговцев, с еще более злорадной откровенностью. Он играл дерзко и беспощадно, ненавидя и презирая себя самого, сгребал в кучу выигранные тысячи, чтобы тут же лишиться их, проигрывал деньги, проигрывал украшения, проигрывал дом, получал его назад, проигрывал снова. Он любил тот страх, тот ужасный, леденящий душу страх за судьбу каждой высокой ставки, который охватывал его в тот момент, когда он бросал кости. Он любил его и лелеял, зорко следя за тем, чтобы чувство это не утратило своей остроты, без устали возбуждал и подогревал его, ибо только в нем одном он находил некое подобие счастья, некое подобие упоения истинной жизни, маленького цветущего островка на теплом болоте сытого бесцветного существования. И после каждого крупного проигрыша он помышлял о новом богатстве, усерднее занимался торговлей, строже взыскивал со своих должников, потому что хотел играть дальше, хотел снова швырять деньги на ветер, снова выражать богатству свое презрение. Сиддхартху покинула невозмутимость, с которой он когда-то принимал убытки и проигрыши, покинуло терпение, с которым он ждал уплаты долгов нерадивыми плательщиками, добродушие, с которым он относился к нищим. Он не желал больше раздаривать и давать в долг деньги кому бы то ни было. Он, в одно мгновение с улыбкой, проигрывавший десятки тысяч, стал скупым и мелочным, а по ночам временами видел во сне деньги. И каждый раз, когда ему удавалось на миг стряхнуть с себя это жуткое наваждение, и он видел в зеркале на стене свое лицо, постаревшее и неприятное, и сердце его сжималось от стыда и отвращения, он, спасаясь от этого чувства, с новым азартом бросался в игру, оглушал себя плотскими радостями и вином, и вскоре опять оказывался в плену у алчности, вновь испытывал жажду накопления и стяжательства. Растеряв в этом бессмысленном круговороте свою силу и молодость, он чувствовал себя больным и немощным.